Из поэмы. Два отрывка. Я тоже любил. И дыхание, бессонницы, раннюю-раннюю, из парка спускалась во враг, и в потьмах выпархивала на архипелаг полян, утопавших в лохматом тумане, в полыни и мяти и перепелах, и тут тяжелел обожанье размах, хмелел, как крыло, обожженное дробью, и бухался в воздух, и падал в ознобе, и располагался росой на полях. А там и рассвет занимался, до двух несметного неба мигали богатства, но вот петухи начинали пугаться потемок и силились скрыть перепух, но в глотках рвались холостые фугасы, и страх фистулой голосил от потух, и гасли стажары, и, как по заказу, с лицом пучеглазого свечи гаса показывался на опушке пастух. Я тоже любил, и она пока еще жива может статься. Время пройдет, и что-то большое, как осень, однажды, не завтра, быть может, так позже когда-нибудь, зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись над чащей, над глупостью луж, изнывающих по жабье от жажды, над заячьей дрожью лужаек с ушами ушитых в рогожу листвы прошлогодней, над шумом, похожим на ложный прибой прожитого. Я тоже любил. И я знаю, как мокрые пожни от века положены году в подножье, так каждому сердцу кладется любовью знобящая новость миров в изголовье. Я тоже любил, и она жива еще. Все так же, катясь в ту начальную рань, стоят времена, исчезая за краешком мгновенья. Все так же тонка эта грань, по-прежнему давняя, кажется давешним, по-прежнему схлынувшись с лиц очевидцев, безумствует быль, притворяясь незнающей, что больше она уж у нас не жилится, и мыслим это, так значит и впрямь всю жизнь удаляется, а не длится. Любовь, удивление, мгновенная дань.